Эстуолд знает об этом. Пока еще нет, но со временем, несомненно, узнает. Угрюмо сказал Лостон. Зачем ей понадобились эти метки? Она старается найти способ послать сообщение в ту вселенную. Но она же не умеет ни переводить, ни передавать. Она учится и тому, и другому. Об этих метках она знает даже больше самого Эстуолда. Она крайне опасное явление, эмоциональ, которая способна мыслить и вышла из-под контроля. Он вздрогнул. Вышла из-под контроля? Словно речь идет о машине. Но ведь это не может быть настолько уж опасно, сказал он. К сожалению, может. Она передала одно сообщение, и, боюсь, она советует тем существам, чтобы они остановили их часть позитронного насоса. Если они остановят его до того, как взорвется их солнце, мы тут ничего сделать не сможем. Но ведь тогда ей необходимо помешать ум. Но как? Вы намерены взорвать? Его голос пресекся. Ему смутно припомнилось, что у жестких есть какие-то приспособления для высверливания пещер в коренных породах, приспособления, которые перестали применяться с тех пор, как сотни циклов тому назад численность мирового населения начала сокращаться. Что если жесткие решили найти дуа в глубине камня и взорвать его вместе с ней? «Нет», — категорически сказал Лостон, — «мы не способны причинить дуа вред». Эстуолт мог бы, Эстуолт тоже не способен причинить ей вред. «Так что же делать?» Все зависит от тебя, ум, от тебя одного. Мы бессильны, и нам остается только рассчитывать на тебя. На меня? Но что я могу? Думай об этом, настойчиво сказал Лостон. Думай. Но о чем? Больше я тебе ничего не имею права сказать, ответил Лостон страдальчески. Думай, времени остается так мало. Он повернулся и ушел с быстротой, необычной для жестких. Он торопился так, словно не доверял себе и опасался сказать что-то лишнее. Он беспомощно смотрел ему вслед, охваченный смятением и ужасом. Глава 5В. У Тритта было много дел. Крошки всегда требуют забот, но даже два юных левых и два юных правых, взятые вместе, вряд ли могли бы причинить столько забот, сколько одна крошка-серединка, да к тому же серединка такая безупречная, как Берола. Нужно было следить, чтобы она проделывала все упражнения, успокаивать ее, не давать ей забираться во все, с чем она соприкасалась, улещать и уговаривать, чтобы она сгустилась и отдохнула. Он даже не замечал, что уже очень давно не видит Уна, впрочем, ему было все равно. Для него теперь не существовало никого, кроме Деролы. А потом вдруг он увидел Уна в углу его собственной ниши. Ум радужно переливался от напряженных мыслей. Тут Трит вдруг вспомнил и спросил. «Лостен сердился из-за дуа?» Ум вздрогнул и очнулся. «Лостен, да, он очень сердился. Дуа причиняет большой вред. Ей бы надо вернуться домой, правда?» Он пристально посмотрел на Тритта. «Трит, — сказал он, — мы должны убедить Дуа, чтобы она вернулась домой. Но прежде ее надо отыскать. Ты можешь это сделать, ведь у нас новая крошка, и поэтому твоя пистунская восприимчивость снова обострилась. Используй ее, чтобы найти Дуа». «Нет, — возмущенно и растерянно сказал Трит, — она для Деролы, и не годится тратить ее на то, чтобы искать Дуа. А кроме того, раз Дуа не возвращается, когда она так нужна нашей крошке-серединке, ведь она сама была прежде крошкой-серединкой, то мы должны научиться жить без нее, и все тут. Трит, разве ты не хочешь больше синтезироваться? Новая триада завершена, но синтезирование этим не исчерпывается. А где искать Дуа? Спросил Трит. Я нужен крошке Дероле, она еще совсем маленькая, я не могу оставить ее без присмотра. Жесткие позаботятся, чтобы с Деролой ничего не случилось. А мы с тобой пойдем в жесткие пещеры и отыщем Дуа. Трит обдумал эти слова. Ему было все равно, есть дуа или нет, и почему-то ему даже было почти все равно, есть ли ум или нет. Важнее всего Дерола, и он сказал: «Как-нибудь сходим, когда Дерола подрастет, а раньше нельзя».